Слишком скоро, слишком. Может быть, им и удастся добиться незначительной победы на первых порах. Но израильтяне по сравнению с ними гораздо опытнее. Если война протянется больше недели, поражение арабов неминуемо. Даже принц соглашался с ним в этом. Но сделать надо было многое. Если мир будет считать, что они едины в своей борьбе, может быть, незначительными завоеваниями все не ограничится. Не на поле боя, конечно, где гибнут люди, а в банках и отелях, где они жили. Другое место. Октябрь 1973 года. Запыленный, какого-то навозного цвета Volkswagen, растерявший свежесть окраски от многолетних песчаных бурь и ветров, кашлянул и остановился в нескольких ярдах от въезда в парковочную площадку. Охранники с удивлением смотрели, как старик в такой же запыленной, как бока автомашины, одежде бедуина выбрался из-за руля и, подойдя к капоту, открыл машину, внимательно оглядывая двигатель. Один из охранников подошел к нему. «Что стряслось, старик? Если бы я знал! Даже верблюду иногда вода требуется, а эта штука! Говорю вам, что-то дьявольское, заложенное в существе, которому никогда не хочется пить. Если бы это был верблюд, я бы знал, что делать». Молодой солдат рассмеялся. «Что бы ты сделал с верблюдом? Напоил бы. А если бы он после этого все равно отказался работать, дал бы ему хорошего пинка под зад? Почему бы тебе и теперь не попробовать этот способ?» «Пробовал. Не помогает. Все равно не работает». Оставив старика разглядывать двигатель, солдат заглянул в салон. Внутри все было такое же обшарпанное, как снаружи. Обивка рваная, приборный щиток покрыт слоем пыли. Солдат стер пыль и обернулся к старику. «У тебя бензин кончился». «Не понимаю, такого не случалось». «А теперь вот случилось», — с чувством некоторого превосходства сказал солдат. Старик пожал плечами. «Ну что ж, хорошо, что ничего серьезного. Я уж боялся, бедняга концы отдал». Он пошел к воротам. «Отведите его в сторонку», — бросил на ходу через плечо. «Я пришлю кого-нибудь наполнить бак». «Минутку, старик», — ему преградил дорогу другой солдат. «Без пропуска не пущу, это секретная территория». «Пропуск у меня есть». Старик протянул руку, и на ладони солнечным зайчиком сверкнула пластиковая карточка. Солдат взял ее, прочитал и тут же вытянулся по стойке смирно. «Простите, генерал», — он вскинул руку к козырьку. «Бен Эзра ответил на приветствие. «Все в порядке, солдат, вольно». Молодой человек расслабился. «Вы знаете дорогу, сэр?» — почтительно спросил он. «Знаю». Бен Эзра улыбнулся и протянул руку. «Можно мне получить назад пропуск?» «Конечно, сэр», — солдат снова козырнул. «И не беспокойтесь о машине, мы о ней сами позаботимся». Генерал снова улыбнулся. «Спасибо». И пошел дальше. Его платье развивалось на ходу. «Кто это?» — полюбопытствовал второй. Первый, понизив голос до шепота, сказал: «Бен Эзра». «Лев в пустыне?» — второй солдат удивился и посмотрел старику вслед. «Я думал, он давно умер. Жив еще. Пошли, поможешь мне с машиной генерала управиться». За столом в конференц-зале сидело всего пятеро людей. Трое американцев, присутствовавших на первой встрече, Бен Эзра и генерал Эшнев. «Прошу прощения за столь немногочисленное собрание, джентльмены, но все остальные на фронте». «Не стоит извиняться», — сказал Оэ Грин. «Мы все понимаем», — он улыбнулся. «Кстати, примите поздравления. Ваши ребята хорошо поработали, прижав 3-ю египетскую армию». Эшнев мрачно.